20 декабря Паскаль Дюпра сделал запрос министру внутренних дел по поводу лотереи золотых слитков. Дюпра, Паскаль, 1815-1885 годы. Французский журналист, буржуазный республиканец. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний выступал против Луи Бонапарта. Эта лотерея была Элизиума дочь. Маркс использует здесь для игры слов строку из стихотворения Шиллера «К радости», в котором поэт воспевает радость дочь Элизиума или Елисейских полей, у древних авторов синоним рая. Елисейские поля — также название проспекта в Париже, на котором находилась резиденция Луи Бонапарта. Бонапарт со своими приспешниками подарил ее миру, а префект полиции Корлье взял ее под свое официальное покровительство, несмотря на то, что французские законы запрещают какие-либо лотереи, за исключением лотереи с благотворительной целью. Было выпущено 7 миллионов билетов по одному франку каждый, выручка же предназначалась якобы на отправку парижских бродяг в Калифорнию. Отчасти имелось в виду вытеснить социалистические мечты парижского пролетариата золотыми мечтами, доктринерское право на труд с соблазнительной перспективой большого выигрыша. Разумеется, парижские рабочие не узнали в блестящих калифорнийских золотых слитках неказистых франков, выуженных из их кармана. Вообще же эта лотерея была простым мошенничеством. Бродягами, желавшими открыть золотоносные рудники в Калифорнии, не покидая Парижа, были сам Бонапарт и его задолжавшая свита. Вотированные национальным собранием 3 миллиона были растрачены, так или иначе нужно было снова наполнить опустевшую кассу. Тщетно Бонапарт открыл было для устройства так называемых «сите урьер» рабочих поселков национальную подписку и выступил сам в роли первого подписчика на крупную сумму. Жестокосердные буржуа недоверчиво выжидали уплаты им суммы, на которую он подписался, и так как такой уплаты, разумеется, не последовало, то спекуляция на социалистических воздушных замках лопнула, как мыльный пузырь. Золотые слитки имели больше успеха. Бонапарт и его сообщники недовольствовались тем, что положили себе в карман часть выручки, остававшейся после вычета из 7 миллионов франков стоимости подлежащих розыгрышу слитков. Они фабриковали фальшивые лотерейные билеты, выпуская на один и тот же номер 10, 15 и даже 20 билетов. Финансовая операция в духе общества 10 декабря. Тут национальное собрание имело перед собой не фиктивного президента республики, а подлинного Бонапарта во плоти. Тут оно могло поймать его на месте преступления. Преступление не против Конституции, а против код пенал, Уголовного кодекса. Если собрание ответило на запрос Дюпра переходом к очередным делам, то оно это сделало не только потому, что предложение Жерардена объявить себя удовлетворенным напоминала партии порядка о господствовавшей в ее собственной среде систематической коррупции. Буржуа, особенно буржуа, возведенный в сан государственного мужа, дополняет свою низость в практических делах теоретической высокопарностью. В качестве государственного мужа он, как и противостоящая ему государственная власть, становится высшим существом, с которым можно бороться лишь возвышенным, торжественным образом. Бонапарт, который как сын богемы, как царственный люмпен-пролетарий имел перед буржуазными плутами то преимущество, что мог вести борьбу низкими средствами, увидел теперь, после того, как собрание собственными руками помогло ему благополучно миновать скользкую почву военных банкетов, смотров общества 10 декабря и, наконец, Кот-Пенал, что настала минута, когда он может перейти от мнимой обороны к наступлению. Его мало беспокоили происходившие тем временем маленькие поражения министра юстиции, военного министра, морского министра, министра финансов, поражения, в которых национальное собрание выражало свое ворчливое неудовольствие. Он не только помешал министрам выйти в отставку и тем самым признать подчиненность исполнительной власти парламенту, он теперь мог закончить то, что начал во время каникул национального собрания, отделение военной власти от парламента. Он сместил Шангарнье. Одна елисейская газета опубликовала изданный в мае, будто бы по первой армейской дивизии, приказ. Приказ, исходивший, следовательно, от Шангарнье, в котором офицерам рекомендовалось в случае мятежа не щадить предателей в собственных рядах, немедленно их расстреливать и не посылать войск по требованию национального собрания. 3 января 1851 года кабинету министров был сделан запрос по поводу этого приказа. Кабинет министров требует для разбора дела сначала 3 месяца, затем 1 неделю, наконец, только 24 часа. Собрание настаивает на немедленных объяснениях. Шангарнье поднимается и заявляет, что такого приказа никогда не было. Он добавляет, что всегда готов исполнить требования национального собрания, и что в случае конфликта оно может рассчитывать на него. Собрание встречает это заявление неистовыми аплодисментами и декретирует вотум доверия Шангарнье. Отдавая себя под частное покровительство генерала, собрание отрекается от власти, декретирует свое собственное бессилие и всемогущество армии. Но генерал ошибается, предоставляя в распоряжении парламента против Бонапарта силу, которую он получил от того же Бонапарта лишь в ленное пользование, и ожидая, в свою очередь, защиты со стороны этого парламента, со стороны своего же нуждающегося в защите подопечного. Однако Шангарнье верит в таинственную силу, которой буржуазия его наделила 29 января 1849 года. Он считает себя третьей властью наряду с 2 другими государственными властями. Он разделяет участь остальных героев, или лучше сказать, святых этой эпохи, величие которых состоит лишь в пристрастно высоком мнении, распространяемом о них их партией, и которые оказываются заурядными фигурами, лишь только обстоятельства требуют от них чудес. Вообще неверие — смертельный враг этих мнимых героев и подлинных святых. Отсюда их благородно-моральное негодование против остряков и насмешников, которым недостает энтузиазма. В тот же вечер министров приглашают в Елисейский дворец. Бонапарт настаивает на смещении Шангарнье. 5 министров отказываются дать свою подпись. Монитор объявляет о министерском кризисе, а пресса партии порядка угрожает образованием парламентской армии под командованием Шангарнье. Партия порядка имела на это право по Конституции. Ей стоило только выбрать Шангарнье председателем национального собрания и вызвать для своей безопасности какое угодно количество войск. Она могла это сделать тем спокойнее, что Шангарнье действительно еще находился во главе армии Парижской национальной гвардии и только того и ждал, чтобы вместе с армией быть призванным на помощь. Бонапартийская пресса еще не решалась даже оспаривать право национального собрания на непосредственный вызов войск. Подобное юридическое сомнение при данных обстоятельствах не сулило никакого успеха. Повиновение армии приказаниям национального собрания было весьма вероятно, если принять во внимание, что Бонапарту понадобилась целая неделя для того, чтобы в Париже разыскать 2 генералов, Брагаделье и Сен-Жана д'Анжели, изъявивших готовность скрепить своей подписью приказ об увольнении Шангарнье. Реньо де Сен-Жан д'Анжели, Огюст Мишель Этьен, граф, 1794-1870 годы, французский генерал, бонапартист. Военный министр в январе 1851 года. Но нашла ли бы партия порядка в своих собственных рядах и в парламенте необходимое для такого решения число голосов, это более чем сомнительно, если принять во внимание, что неделю спустя от нее отделились 286 депутатов, и что гора отвергла подобное же предложение даже в декабре 1851 года, последнюю решительную минуту. Однако бурграфам в тот момент, может быть, удалось бы еще поднять массу своей партии на героический подвиг, состоявший в том, чтобы спрятаться за лесом штыков и воспользоваться услугами армии, дезертировавшей в ее лагерь. Но вместо этого господа бурграфы вечером 6 января отправились в Елисейский дворец, надеясь дипломатическими приемами и доводами отговорить Бонапарта от решения сместить Шангарнье. Кого уговаривают, того признают господином положения. Бонапарт, ободренный этой попыткой бурграфов, назначает 12 января новое министерство, в котором остаются руководители старого министерства Фульт и Барош. Сен-Жан Д'Анжели становится военным министром. Монитор публикует декрет о смещении Шангарнье, должности которого разделяются между Барагеделье, получающим первую армейскую дивизию, и Перро, получающим национальную гвардию. Перро, Бенджамен Пьер, 1791-1865 годы, французский генерал. В 1848 году участвовал в подавлении июньского восстания. В 1849 году командовал Национальной гвардией в Париже. Оплот общества получает отставку. Если от этого ни один камень не падает с крыши, то зато поднимаются курсы на бирже. Отталкивая от себя армию, которая в лице Шангарнье отдается в ее распоряжение, и уступая ее таким образом безвозвратно президенту, партия порядка тем самым доказала, что буржуазия потеряла способность к господству. Парламентского министерства уже не существовало. Теперь же, когда партия порядка потеряла власть над армией и национальной гвардией, какие еще средства принуждения оставались у нее, чтобы одновременно отстоять узурпаторскую власть парламента над народом и конституционную власть парламента от посягательств президента? Никаких. Ей оставалось только взывать к бессильным принципам, которые она сама всегда рассматривала лишь как общие правила, предписываемые третьим лицам, чтобы тем непринужденнее действовать самой. Отставкой Шангарнье, переходом военной власти в руки Бонапарта, заканчивается первый отрезок рассматриваемого нами периода, периода борьбы между партией порядка и исполнительной властью. Теперь война между обеими властями официально объявлена и ведется открыто, но только после того, как партия порядка потеряла и оружие, и солдат. Без министерства, без армии, без народа, без общественного мнения, перестав быть со времени изданного им избирательного закона 31 мая представителем суверенной нации, без глаз, без ушей, без зубов, без всего, национальное собрание мало-помалу превратилось в старо-французский парламент, предоставляющий правительству действовать, а сам довольствующийся ворчливыми демонстрациями постфестум, после праздника, то есть после того, как событие произошло задним числом. Старо-французский парламент. Парламенты – высшие судебные учреждения во Франции до буржуазной революции конца XVIII века. Парламенты производили регистрацию королевских указов и обладали так называемым правом ремонстрации, то есть правом протеста против указов, не соответствующих обычаям и законодательству страны. Партия порядка встречает новое министерство бурей и негодования. Генерал Бедо напоминает о кротости постоянной комиссии во время каникул и о том, что она проявила чрезмерную деликатность, отказавшись обнародовать свои протоколы. Тут министр внутренних дел сам настаивает на публикации этих протоколов, которые теперь, разумеется, потеряли всякий вкус, как застоявшаяся вода, не разоблачая ни одного нового факта и не производя никакого впечатления на пресыщенную публику. По предложению Ремюза, национальное собрание после обсуждения на комиссиях назначает комитет чрезвычайных мер. Ремюза, Шарль Франсуа Мари, граф, 1797-1875 годы, французский государственный деятель и писатель, орлеанист, министр внутренних дел в 1840 году, министр иностранных дел в 1871-1873 годах. Париж тем более не выходит из своей обычной колеи, что торговля в это время процветает, промышленные заведения работают, хлебные цены низки, Съестные припасы имеются в изобилии, в сберегательные кассы ежедневно поступают новые вклады. Чрезвычайные меры, о которых парламент возвестил с таким шумом, исчерпываются вотумом недоверия министрам, вынесенным 18 января, причем о генерале Шангарнье не было даже упомянуто. Партия порядка была вынуждена так сформулировать свой вотум, чтобы обеспечить за собой голоса республиканцев, которые из всех мероприятий министерства одобряли как раз одно только смещение Шангарнье, между тем, как партия порядка в сущности не могла порицать остальные меры, продиктованные министерству ею самой. Вотум недоверия 18 января. Был принят 415 против 286 голосов. Стало быть, лишь благодаря коалиции крайних легитимистов и орлеанистов с чистыми республиканцами и горой. Этим было доказано, что партия порядка потеряла не только министерство, не только армию, но потеряла в своих конфликтах с Бонапартом и свое самостоятельное парламентское большинство, что часть депутатов дезертировала из ее лагеря из фанатической склонности к компромиссу, из страха перед борьбой, из слабости, из семейной привязанности к родным государственным окладам, из расчета на освобождающиеся министерские портфели, Одилон Барро, из пошлого эгоизма, всегда побуждающего заурядного буржуа жертвовать общим интересам своего класса ради того или другого личного мотива. Бонапартистские депутаты с самого начала шли заодно с партией порядка лишь в борьбе против революции. Глава католической партии Монталамбер уже тогда бросил свое личное влияние на чашу весов Бонапарта, так как он изверился в жизнеспособности парламентской партии. Наконец, предводитель этой партии, орлеанист Тьер и легитимист Дерье, были принуждены открыто объявить себя республиканцами, признать, что хотя они сердцем монархисты, но головой республиканцы, что парламентарная республика — единственная возможная форма господства буржуазии в целом. Словом, они были принуждены заклеймить на глазах у самого класса буржуазии реставраторские планы, над которыми они продолжали неутомимо работать за спиной парламента, как интригу столь же опасную, сколь и бессмысленную. Вотум недоверия 18 января был ударом для министерства, а не для президента. Но ведь не министерство, а президент сместил Шангарнье. Не следовало ли партии порядка привлечь к ответственности самого Бонапарта? Привлечь к ответственности за его реставраторские вожделения? Но эти вожделения лишь дополняли ее собственные реставраторские вожделения. За его заговорщические действия на военных смотрах и в обществе 10 декабря, но она давно похоронила эти вопросы под ворохом повседневных очередных дел, за увольнение героя 29 января и 13 июня, человека, который в мае 1850 года угрожал в случае бунта поджечь Париж с четырех концов. Но ее союзники из горы и Кавиньяк не позволили ей даже поддержать павший оплот общества официальным выражением сочувствия. Она сама не могла оспаривать данное президенту Конституции право смещать генералов. Она выходила из себя лишь потому, что президент делал из своего конституционного права противопарламентское употребление. Но не делала ли она сама непрерывно из своей парламентской прерогативы противоконституционного употребления, особенно при отмене всеобщего избирательного права? Ей, следовательно, ничего другого не оставалось, как держаться строго в парламентских рамках. И только своеобразной болезнью с 1848 года, свирепствовавшей на всем континенте, парламентским кретинизмом, который пораженных им держит в плену воображаемого мира и лишает всякого рассудка, всякой памяти, всякого понимания грубого внешнего мира, только этим парламентским кретинизмом объясняется, что партия порядка, которая собственными руками уничтожила и в своей борьбе с другими классами должна была уничтожить все условия могущества парламента, все еще считала свои парламентские победы победами и думала, что разит президента, нанося удары его министрам. Этим она только доставила президенту случай снова унизить национальное собрание в глазах нации. 20 января Манител сообщил, что отставка всего министерства принята. Под предлогом, что ни одна парламентская партия уже не имеет большинства, как это доказало голосование 18 января, этот плод коалиции горы с роялистами, и надо выждать образования нового большинства, Бонапарт назначил так называемое «переходное министерство», которое не насчитывало в своих рядах ни одного члена парламента и состояло сплошь из неизвестных и ничтожных личностей, министерства одних приказчиков и писцов. Партия порядка могла теперь растрачивать свои силы на возню с этими марионетками, исполнительная же власть не придавала больше никакого значения тому, чтобы иметь серьезное представительство в национальном собрании. Бонапарт тем более явно сосредоточивал в своем лице всю исполнительную власть, и тем легче ему было использовать ее в своих целях, чем более его министры становились простыми статистами. Партия порядка в коалиции с горой в отместку отвергла предложение преподнести президенту дотацию в 1 800 000 франков, предложение, внесенное по приказанию главы общества 10 декабря его министрами-приказчиками. На этот раз вопрос был решен большинством всего в 102 голоса. Стало быть, с 18 января партия порядка потеряла еще 27 голосов. Ее разложение прогрессировало. В то же время, чтобы не дать возникнуть никаким сомнениям насчет смысла ее коалиции с горой, она не пожелала даже открыть прения по поводу подписанного 189 членами горы предложение всеобщей амнистии для политических преступников. Достаточно было заявления министра внутренних дел, некоего Ваиса, что спокойствие лишь мнимое, что развертывается сильная подпольная агитация, что организуются вездесущие тайные общества, что демократические газеты готовятся снова появиться на свет, что из департаментов приходят неблагоприятные вести, что эмигранты в Женеве стоят во главе заговора, нити которого распространяются через Лион по всей Южной Франции, что Франция находится накануне промышленного и торгового кризиса, что фабриканты города Рубе сократили рабочее время, что арестанты в Бель-Иле взбунтовались. Достаточно было, чтобы даже какой-то Ваис вызвал красный призрак, и партия порядка отвергла без дебатов предложение, которое должно было доставить национальному собранию огромную популярность и заставить Бонапарта снова броситься в его объятия. Ваис, Клод Мариус, 1799-1864 годы, французский государственный деятель, бонапартист, министр внутренних дел в январе-апреле 1851 года. Бель-Иль, остров в Бискальском заливе, место заключения политических узников. Вместо того, чтобы дать себя запугать перспективами новых волнений, нарисованными исполнительной властью, партии порядка следовало бы дать некоторый, хотя бы незначительный простор классовой борьбе и таким образом удержать исполнительную власть в зависимом от себя положении. Но она не чувствовала себя в силах справиться с этой задачей игры с огнем. Между тем, так называемое переходное министерство продолжало прозябать до середины апреля. Бонапарт утомлял, дурачил национальное собрание все новыми министерскими комбинациями. Он выказывал намерение образовать то республиканское министерство с Ламартином и Бийо, то парламентское министерство с неизбежным Оделоном Барро, имя которого обязательно появляется там, где требуется простофиля, то легитимистское с Ватеменилем и Бенуа Дази, то орлеонистское с Мальвилем. Бийо. Огюст Адольф Мари, 1805-1863 годы, французский политический деятель, орлеанист. С 1849 года бонапартист. Член учредительного собрания в 1848-1849 годах, министр внутренних дел в 1854-1858 годах. Ватеминиль Антуан, 1789-1860 годы, французский политический деятель, легитимист, депутат законодательного собрания в 1849-1859 1851 годах. Бенуа Дази, Дени, 1796-1880 годы, французский политический деятель, финансист, вице-президент Законодательного собрания в 1849-1851 годах, легитимист. Мальвиль, Леон, 1803-1879 годы, французский политический деятель, орлеанист, в период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, министр внутренних дел во второй половине декабря 1848 года. Настраивая такими приемами различные фракции партии порядка друг против друга и пугая всю партию порядка перспективой республиканского министерства и неизбежно связанного с этим восстановления всеобщего избирательного права, Бонапарт в то же время внушал буржуазии убеждение в том, что его искренние старания образовать парламентское министерство разбиваются о непримиримость роялистских фракций. Буржуазия же тем громче требовала сильного правительства, находила тем более непростительным оставлять Францию без администрации, чем более надвигавшийся, казалось, всеобщий торговый кризис, вербовал социализму сторонников в городах, а разорительно низкие хлебные цены сторонников в деревне. Застой в торговле с каждым днем усиливался, число незанятых рук заметно росло, в Париже сидело без хлеба по меньшей мере 10 тысяч рабочих, бесчисленное множество фабрик прекратило работу в Руане, Мюльгаузене, Мюлузе, Лионе, Рубе, Перкуэне, Сент-Этьенне, Эльберфе и других местах. При таких обстоятельствах Бонапарт мог осмелиться 11 апреля восстановить министерство 18 января, присоединив господам Руэ, Фульду, Барошу и другим господина Леона Фоше, которого учредительное собрание в последние дни своего существования единогласно, за исключением 5 министерских голосов, заклеймило вотумом недоверия за распространение ложных телеграфных сообщений. Итак, Национальное собрание одержало 18 января победу над министерством, и в течение 3 месяцев вело борьбу с Бонапартом только для того, чтобы 11 апреля Фульт и Барош могли принять в свой министерский союз в качестве 3-го пуританина Фоше. В ноябре 1849 года Бонапарт довольствовался непарламентским министерством. В январе 1851 года внепарламентским. 11 апреля он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы образовать антипарламентское министерство, которое гармонически соединило в себе вотум и недоверие обоих собраний учредительного и законодательного, республиканского и роялистского. Эта градация министерств была тем термометром, по которому парламент мог судить о понижении собственной жизненной температуры. Эта температура в конце апреля упала так низко, что Персиньи мог в частном разговоре предложить Шангарнье перейти на сторону президента. Персиньи, Жан-Жильбер Виктор, граф, 1808-1872 годы, французский государственный деятель, бонапартист, депутат Законодательного собрания, 1849-1851 годах, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года. Министр внутренних дел в 1852-1854 и в 1860-1863 годах. Бонапарт, уверял он его, считает влияние Национального собрания окончательно уничтоженным, и уже имеется наготове прокламация, которая будет обнародована после твердо задуманного, но случайно опять отложенного «Куб д'Этат». Шангарнье известил главарей партии порядка об этом смертном приговоре. Но кто же поверит тому, что укус клопа смертелен? Парламент при всей своей немощи, при всем своем разложении, находясь почти при последнем издыхании, все еще не мог заставить себя видеть в своем поединке с шутовским шефом общества 10 декабря что-либо иное, чем поединок с клопом. Но Бонапарт ответил партии порядка, как Агесилай царю Агису: Я кажусь тебе муравьем, но придет время, когда я буду львом. Агесилай, около 442, около 358 годов до нашей эры. Спартанский царь, около 399, около 358 годов до нашей эры. Агис I, умер около 399 года до нашей эры. Спартанский царь, около 426, около 399 годов до нашей эры. Маркс здесь использует, передавая не совсем точно, следующий эпизод, рассказанный античным писателем Атенеем, 2-3 века, в его книге «Застольные беседы ученых мужей». Египетский фараон Тахос, намекая на малый рост спартанского царя Агесилая, пришедшего с войском ему на помощь, сказал: «Гора была беременна, Зевс испугался, но гора родила мышь». Агесилай ответил: «Я кажусь тебе мышью, но придет время, когда я покажусь тебе львом».